Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юразов. Ведет передачу монахиня Яна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о благодарности Господу и ближним. В послании святого апостола Павла мы читаем о признаках последних времен. В последние дни люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. Благодарность, неблагодарность причисляется к одним из самых тяжких грехов. И мы часто в нашей повседневной жизни забываем о благодарении, о том, что нужно благодарить и Господа, и ближних. Батюшка, или все-таки вот вы как духовник часто исповедуете, вы знаете, вот как часто люди исповедуются в таком грехе, как неблагодарность, и вообще... скажем так, насколько это актуальная проблема. Действительно, мы забываем о благодарении, или же все не так плохо обстоит здесь? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, Маска, я, наверное, надо сказать, да, что в этом грехе, как и в гордыне, вообще никто не кается. Каются только особо православные, которые много, видать, читают, но понимают, что такое гордыня и что такое неблагодарность. А в основном-то об этом никто не говорит. Хотя в Ветхом Завете, надо сказать, израильский народ очень много пред Богом согрешал. Но Бог так не обращал внимания и наказывал народ, как наказывал за неблагодарность. Это в Ветхом Завете. А в Новом Завете мы видим, ведь Господь один и тот же, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете. Если вспомнить, когда Господь исцелил 10 прокаженных, и только пришел один – благодарить Господа, а остальные не пришли. И Господь возмутился и говорит: не 10 ли получили исцеление, а где же 9? Вот такой народ неблагодарный. Даже ведь и Господь многих исцелял от разных болезней. Ведь мало кто приходил Господа благодарить. Как и сейчас, допустим, врачи трудятся над больным, оказывают огромную им помощь, но выздоровел, и редко кто придет поблагодарить врача. А как будто они обязаны. Мол, они за это деньги получают и не благодарят. Вот этот грех, как-то он вошел в нашу природу, и в плоть, и в кровь. И порой многие люди не благодарят Бога, что Он дает растворение воздухов, изобилие плодов, дает тепло, дает дождь. И благодарят за Господа за это. Как будто это так и надо. Ведь Господь дает хороший урожай. Даже если урожая нет, засуха, и за это надо благодарить Бога. Ведь мы Бога благодарим, когда утром встали, благодарим за прошедшую ночь. Должны говорить: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день. Благослови меня и благослови моих детей, и благослови все мои дела. Идем на работу, Господи, благослови. Пришли с работы, Господи, благодарю. И когда спать ложимся, Господа надо поблагодарить за прошедший день и просить благословения на эту ночь. Даже когда готовим обед, сказать: Господи, благослови. Закончили обед — Господи, благодарю. То есть, когда с молитвой готовится пища, это же ведь так обязательно, чтобы и Божья благодать была над этой пищей. Тогда меньше будет болезни у нас. Даже когда мы вот сегодня жарко, воду пьем. Ведь и воду надо пить: Господи, благослови. Берем стакан и по глоточку пьем, а в это время должны с молитвой каждый глоток: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную или грешного, чтобы вода шла с благословением Господним. Тогда будет хорошо. Вот даже мы сейчас, приступая к ответам, и Женя Никифоров поблагодарил всех, вот, кто трудится на радиостанции «Радонеж», и за благодетели, и сказал, что молиться друг за друга надо. Выразил свою благодарность. Это же должно быть в душе каждого человека. Ведь надо смотреть и на то, что вот Ив многострадальный, он же быть богатый-богатый. И 7 детей имел. И когда Господь попустил сатане испытать, подлинно ли он благодарит Господа, и начались беды. Один пастух пришел, второй, третий, четвертый, пятый. Говорит: все стадо похитили враги, все стадо увели. И на все это Иов говорил так: Господь дал, Господь взял. Слава Богу за все. И тогда уже прибегают другие, говорят, что вот твои дети, 7 человек, сыновья, сидели за столом, кушали пищу, и вдруг ураган поднялся, разрушился дом, и все погибли. Он сказал: Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Тогда сатана наводит на него проказу с ног до головы. Все друзья отвернулись, думали, что он разгневал Господа. Его вывезли за город, потому что такой не имеет права жить среди людей. И он был на мусорной яме. Там служила ему, была верна только одна собака. Даже жена пришла и говорит: похули Бога, что он так тебя наказывает. Он ей сказал: ты одна из безумных. Как же так? Господь нам все посылал. Надо благодарить Бога за все. Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. И Господь за такую верность к Богу дал ему еще 10 детей и умножил богатство в несколько раз. И зато он вошел в историю библейскую для всех нас. У нас есть вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. С праздником вас. Завтра у нас мой отбор Казанская. Спасибо, Господи. Я хочу отцам бросить сказать, правильно я делаю, что я молюсь, я грешная, я молюсь за Россию и молюсь за монахов и монахинь. и за всех молюсь. Всех мне жалко. И мужской род прошу, Господи, чтобы он их образовал. Мне и жалко. Посмотришь, на твои 51 молодые умирают от наркомании, от всего. Мне всех жалко, я не могу. Правильно я поступаю или нет? Но мы знаем, что и Господь, и апостолы все говорили, молитесь друг за друга. Это наша прямая обязанность молиться за друг друга. Ну, я вот отмечу так еще, скажу. Когда некоторые говорят, ну, Господь дал благодать кому-то, и они постоянно приводят молитвы весь день, молятся, добрые дела совершают, а потом возьмет и кому-то скажет, а я читаю по 1000 раз молитву Иисусову, а я делаю то-то, то-то, то-то. И вы знаете, что сразу благодать Божия уходит. Почему? Потому что в этих словах все равно проявляется человеческое тщеславие. Мол, я вот молюсь вот так, не как другие. А Господь говорил, когда молишься, войди во внутреннюю клеть, то есть войди сам в себя, чтобы никто не видел и не знал. И молись в тайне, Бог видит тайно, воздаст тебе явно. Поэтому вы, когда молитесь, молитесь, благодарите Бога. Даже как один старец благочестивый, поклонники делает, молится, молится, а потом увидел, к его келье подходит брат. И чтобы не показаться, что он молитвенник, он раз под одеяло, вот, и лежит, как будто спит. Брат заходит, молитвами святых отец. Он там, аминь, вы что хотели там, а, заходи, заходи, дорогой мой. Вот в тайным путем все делали. А молиться надо за Россию, за монашествующих, и монахинь, и монахов, и за всех, и за врагов Господь заповедал молиться. Потом, если кто-то, допустим, у нас действительно есть враг, ну, то есть врагов-то нет, это дьявол враг, наша плоть и мир, то дьявол обычно действует через ближних. Так в первую очередь мы должны за врага ближнего помолиться, если он нам делает зло. Потому что это бесы через него делают нам зло. А когда мы за него будем молиться, то он нам уже не враг, а он приобретенный брат. Мы за него молимся. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка. Говори, говори. Благословите рабу Божию Татьяну. Бог благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Можно ли вкушать сливы до праздника Преображения Господня? Спасибо. Ну, нигде об этом не сказано в требниках. А сказано только за яблоки. Но обычно вот на юге, когда они уже созрели, там епископ благословляет вкушать их, потому что они уже падают, созрели, готовые. Благословение есть. А в наших, вот, московские, здесь вот вокруг Москвы, тут еще не созрели, значит, еще благословения нет. Поэтому будем ждать, когда вот будет преображение. И виноград, и яблоки. А сливы, на них есть период. Если их не съешь, они пропадут все. Ждать не надо. И также вот и остальные ягоды, даже и груши. Благословения нет на груши. Так что можно груши, они быстро пропадают. У нас есть новая форма, как можно задавать вопросы отцу Авросию для радиостанции «Радонеж». У нас есть монастырский сайт, который называется «Диаконисса». Кто пользуется интернетом, можете набрать либо Свято-Веденский женский монастырь, город Иваново, либо diakonissa.ru. И на этом сайте есть форум православный, на котором есть раздел. Можно задать вопрос отцу Амбросию для радиостанции «Радонеж». И вот, батюшка, один из вопросов, который у нас на форуме был задан. Вопрос о хулена Духа Святаго. В чем проявляется и как можно избежать? Ну, хула на Духа Святаго, это имеется в виду, когда вот человек был больной. Ну, допустим, не ходили ноги. но привезли его к святым мощам, и он получил исцеление. Или исцеление тела, любой части тела. И потом он восстал против. Вот это и есть хулана Духа Святаго. И вот Христос-то и обличал, когда все первосвященники, фарисеи видели, что Христос воскресил Лазаря, который 4 дня лежал, уже от него смердело. И они сказали, кроме Бога, это никто не может делать. И положили совет убить Христа и Лазаря. Что это за люди такие были? Это вот были враги, хулили Духа Святаго. А когда человек по простоте там что-то даже не понимает, это не хула на Духа Святаго. А вот хула, когда человек сознательно идет. Ведь недаром Христос обличал, когда приходили и спрашивали, не настало ли время его вот сейчас. Ученики приходили. Он говорит, идите посмотрите. Прокажен очищается, хромые ходят, слепые прозревают, глухие слышат, немые говорят, прокажен очищаются. Что еще надо? Какое подтверждение? Вот когда идут против этого, Господь исцеляет, а в него не верит. Поэтому и вот первосвященники-то, которые все видели, и фарисеи-книжники, вот это хула на духа. Поэтому и Господь это подчеркнул это. У нас вопрос, мы слушаем вас, говорите. Батюшка Авросия. Алло. Говори, говори. Да, вот я хочу спросить, правильно ли я делаю, что я благодарю одновременно и Господа Бога, и Божию Матерь? Правильно это я делаю или не надо? Ну, правильно, правильно. Я об этом только и сказал, что это надо благодарить Бога в тайном, чтобы никто и по радио не слышал об этом. Правильно вы делаете. Но чтобы никто не слышал. Все это нужно тайным путем делать. Батюшка, возвращаемся к вопросам, которые были заданы на форуме. Вот такой вопрос, он очень пространный, но как бы содержание его таково. Вот что лучше? Человек не может совместить вычитывание всех правил, посещение богослужений и в то же время, значит, соблюдение как бы внутреннего мира. Поэтому предлагает на выбор, что ему лучше оставить. Либо, значит, выполнять все правила внешние, но при этом раздражаться и гневаться. Либо никого не осуждать, не раздражаться, не гневаться, но при этом ничего не читать, никуда не ходить, и сил не хватает на то и на другое. Все молитвы, и посты, и поклоны, и любые подвиги – это не цель. Это, можно сказать, костыли. А цель – это вот иметь в душе мир, тишину и покой. То есть надо смириться и творить добро, чтобы в душе был мир, тишина и покой. Если мы все исполним, а в душе будет раздражение, а это Господу не угодно. Значит, в этом человеке живет злой дух, а человек еще не работает над собой. Мы слушаем вопрос. Говорите, вы в эфире. Алло, батюшка Амросий. Вот вопрос такой. Рабожий Олег из Ногинска. Вот была в последнем номере статья на 7-й странице. Если слышит вас Бог. А будет ли продолжение вот таких статей, как бы, в таком плане? Еще раз. В следующих номерах. Продолжение это, этого. Это матушка Яна сейчас вам ответит. Да, это была информация. Как раз, кстати, тоже с форума, с нашего... Почему? Возможно, конечно, будут такие, я думаю, публикации, потому что они живые, они настоящие, реальные судьбы, реальные жизни. И опять же, есть возможность помочь молитвенно этим людям. Поэтому по мере возможности мы будем публиковать и такие материалы тоже. Не только на сайтах наших, но и в нашей газете «Слово утешения», потому что она была опубликована именно там. Пачка, возвращаясь вот к вопросам, которые были заданы на форуме. Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какой из святых апостолов вам ближе всего по духу? И кому вы обращаетесь этих за помощью? Ну, мы обычно как обращаемся? Вот, надо обращаться каждый день. Я просто встречал людей, они как молятся? Они молятся так. Молятся, обращаются к Господу, потом к Матери Божией, и потом Иоанну Предтече, к апостолам, Иоанну Богослову. Вот. Обращаются и к святителям, допустим, святителю Николаю, Василию Великому, Григорию Богослову, Иоанну Златоусту, там, к преподобным, Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Иоанну Почаевскому. Обращаются к праведному Иоанну Кронштадтскому, блаженной Ксении, старцам оптинским, московским святителям. То есть, насколько это возможно, кто читал какие-то житья, и они приблизились к душе, все хорошо. Я, допустим, одной нашей инокине при постриге дал имя Репсимия. Она нарыдала, наверное, месяц или два. До тех пор она рыдала, пока не прочитала житие, нашла Репсимия. И теперь она говорит, даже совсем недавно, еще раз сказала, какое же это прекрасное имя, Репсимия. Прекрасное это имя. Я говорю, так вам, батюшка, благодарна. Если бы сейчас мне дали другое имя, я бы не захотела. Только вот это имя, оно мне украшает. Конечно, ведь не имя украшает человека, а человек украшает имя. Потому что человек меняется внутренне, и меняется имя его. То есть ему становится радостно иметь имя, допустим, святителя Николая. Вот я помню архимандрита Николая, Сергия Лари, мы рядом с ним жили в келье. Он был художником, он частенько ко мне приходил. И вот рассказал мне, что однажды был такой случай, когда патриарх Алексей I был в алтаре. Наместник говорит, вот надо имя дать, ваше святейшество, какое имя дать этому иноку? Он рукой махнул, да дай ему имя Сергия, еще то имя, которое он носил раньше. Ну все, говорит, у меня так и дух впал. И пока там служба шла, я на коленях стоял, молился, «Отче Николая, ты же чудотворец, помоги мне, чтобы это имя не иметь». И так молился, и когда настал постриг, я все... Только думал об этом, как же бы имя мне другое, хотя бы святителя Николая иметь. Ну и наместник, когда постригал, дошел до него, взял ножницы, постригается брат наш, и забыл имя. И это Николай, и постриг его. И какая благодарность была Господу и святителю Николаю, что он его услышал. И теперь, как я святителя Николая, вот, всегда благодарю. И он для меня стал самым близким. Почему? Потому что я всегда в любую минуту трудную обращался к нему. И вот у моей сестры был муж, сейчас он есть. Ему уже под 90 лет. Войну прошел. И была такая беда очень тяжелая. Когда узнали, что я верующий, а времена были жуткие, мне должны были с работы брать. А в это время я стал молиться святителю Николаю. Тоже слезно просил его. И вот увидел множество святых на небе. А среди них весь сияющий это был святитель Николай. И мне душа затрепетала, все, будет прекрасно и хорошо. И с работы не уволили, и как-то вот эта буря пролетела, прошла. То есть Господь никого не оставляет. Поэтому у каждого человека есть свои святые. И они в нужную минуту, трудную, обращаются к ним. И не только в трудную. но всегда прощаются, потому что некоторые, когда приходят на исповедь, спрашиваешь, а Богу молишься? Да, конечно, молюсь, когда особенно трудно приходится. Надо молиться каждый день, и каждый день благодарить Бога, и благодарить святых, чтобы постоянно был в форме. Как вот святые отцы пишут, кто читает каждый день канон Спасителю Матери Божию Ангел-Хранителю и Акафисты Спасителю Матери Божию, то Господь особо хранит этих людей. И Матерь Божия хранит и молится, и Ангел Господень тоже хранит. Потому что, когда человек рождается, сатана дает бесенка этому человеку, чтобы этого человека с юности изучить все его нравы, все слабости знать его, и научить его и курить, и пить, и матом ругаться, и наркотики принимать, и всяким пошлостям, и воровать, приучает его. А когда человек принимает крещение, то Господь дает ангела-хранителя. И ангел-хранитель тоже мысленно дает в глубине души, через совесть, хотя совесть – это божественный голос в нашей душе, и ангел говорит, что этого нельзя делать, воровать нельзя, пить нельзя, курить нельзя, это вредно. Допустим, я беседовал сегодня с одним человеком, он любит курить. И говорит, бросить-то не могу. А я ему сказал, я говорю, знаешь, вот один человек, ему врачи говорят, вот у тебя все легкие уже черные, засмолились от никотина, и тебе придется делать операцию, гангрена ног, отнимут ноги. Так выбирай одно из двух, отнять ноги или бросишь курить. Он подумал, нет, лучше отнимайте ноги, а курить не брошу. Какая страсть. Значит, оказалось, что курево дороже, чем ноги. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросий, мне первый раз вот слышу в ваших передачах, что не надо раздражаться, там как бы быть неспокойным в душе, и надо, ну, иметь мир внутренний. А скажите, пожалуйста, вот я не люблю людей, например, которые меня хвалят. Мне кажется, они, ну, похвалили, знаете, как бы понравится лишний раз, как будто это все от меня, вот как вы говорите, зависит. Если я что-то делаю хорошее, наверное, Богом дано, что называется. А вот если что-то не так вот, кто ругает. Вы знаете, я им даже даю возможность это сделать, потому что это, наверное, и правильно. Они неравнодушны. Значит, я как бы, да, переживаю за кого-то. Ну, если чувствую, что, ну, неприятности могут быть у человека большие или не туда что-то. Я ведь как будто на себя беру вот эту вот нагрузку внутреннюю предотвратить. Ну, какой же тут может быть внутренний покой, батюшка? Матушка, ты в голову много не бери. Мы на это все скажем так. Когда тебя хвалят, а за что нас хвалить? Не за что. Землю Господь создал. Из земли Господь создал наше тело. Дал душу. Дал все способности. Дал свободную волю. У нас своего ничего нет. Но вот, и мы должны Бога благодарить за все. И вся хвала только Господу. А когда нас ругают, надо принимать с радостью. Так оно и есть. Это нужно нам за наши грехи потерпеть. Но я вот здесь как раз коснулся человека, Адама. Но надо сказать, потому что многие и не знают, чем человек отличается от животного. Господь всех животных создал словом. Бог создал землю и воду. И наполнил животными. Вся вода наполнилась, и вся земля заполнилась животными, и небо птицы. Это все Бог создал словом. А человека Бог создал особо. Он вдунул в лице дыхание жизни, дал душу, дал разум. Все животные, они имеют тело и душу. Когда животное умирает, душа растворяется в воздухе. Потому что они созданы для человека. А человека создано особо. У него тело есть, душа есть и дух. Вот дух этот, Бог сказал, что по образу и подобию. Мы разумные существа и бессмертные. Вот чем человек отличается от животного. Но нашлись такие люди, которые стали говорить, что мы произошли от обезьян, то есть от животных. Это вот такая глупость. Уже ниже падать некуда. Ведь за много тысяч лет ни одна обезьяна ни слова не сказала. А то, что они могут делать, это у них сокровенство, самоинстинкт, самосохранение, интуиция, которая у них не потеряна. У нас-то за грехи потеряна. И поэтому Господь создал на земле Эдемский рай, чтобы все люди, которые будут рождаться, а неизвестно каким образом, чтобы Эдемский рай и вся земля превратилась в Эдемский рай. Хотя, когда Адам и Ева пали, грех непослушания и не покаялись, и были изгнаны из рая, вот тогда у них появились страсти, и дети стали рождаться со страстями. В Эдемском рае этого не было. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Тропарь новомученикам российским». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Телефон прямого эфира 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Завтра на праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы состоится очередной суд полковника Квачкова с Чубайсом. Просим сугубо помолиться о русском воине, рабе Божьем Владимире. Продолжается подписка на нашу газету «Слово утешения» на второе полугодие 2009 года. Вы можете выслать почтовый перевод с указанием «Слово утешения» по адресу город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, индекс 153-005. Обязательно напишите подписку на газету и укажите свой точный почтовый индекс и адрес. Стоимость газеты остается прежней, 100 рублей на полгода. При нашем монастыре продолжает работать телефон доверия. Широкий круг вопросов, в том числе алкоголизм, наркомания, ВИЧ-СПИД. Время работы телефона воскресенье, вторник, пятница с 7 до 22. Телефон, код города 4932, телефон 589-888. Еще мы вам напоминаем о том, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади у железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого нужно отправить смс-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы вас слушаем, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Добрый день. Батюшка Амвросий, вот вы говорили о порядке молитв известным нашим святым. А можно ли добавлять молитвы греческим православным, великим святым? Косма Италийский, Нектарий Единский и прочие. Спаси Господи вас. Можно не только обращаться греческим, но и можно обращаться и к западным святым, которые были до разделения, то есть до 1054 года. Там святые наши то же самое. Это единая церковь, так что можно, разрешается обращаться к ним. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка Амвросий, благословите раб Божий Нина. Бог благословит. У меня такой вопрос. Существует ли связь между мертвыми и живыми? А если существует, то какая? И вот у меня такой вопрос, что мертвые вот снятся во сне, да, и узнают, допустим, что человек где-то был и просит молитву за него. Вот я бы хотела послушать. И хотел, чтобы вы помолились за моего сына Иоанна. Помоги ему, Господи. Спаси, Господи, за вопрос. Мы знаем, когда еще при жизни Христа был такой, Господь приводил притчу, что был богач, ну и был бедняк. Богач-то умер, попал в ад, а Лазарь бедный попал на лоно Авраамова. И когда богач увидел его, и говорит: «Отче Аврааме, омочи палец в холодной воде и охлади мои уста». А он сказал, что между тобой и нами большая пропасть, и нет перехода ни туда, ни сюда. Тогда он говорит: «Скажи моим братьям, чтобы они не жили так, как я жил». Он сказал, что у них есть законы, они все знают, так что у них есть свободная воля. Так что усопшие знают, как мы живем. У нас профессор Александр Ветелев, он на доске начертил разделительную полосу. Вот. Вот это Господь, а вокруг Бога святые, а это вот земля. И когда мы обращаемся к Богу, Бог нас слышит, потому что Господь вездесущий. А когда мы обращаемся к любому святому, то они, боги, все принимают наши молитвы. И это идет в одно мгновение, быстро, не как у нас здесь. Обращаемся, допустим, к Матери Божией или к святителю Николаю. И эта молитва идет к Богу. А в Боге они все воспринимают наши молитвы. Поэтому вот протестантская церковь, она говорит, а нельзя обращаться ни к Матери Божией, ни к святым, потому что один посредник между Богом и человеком – Христос. Нет, надо обращаться. ко всем святым. Поэтому Господь нас любит, и мы все знаем, что все усопшие, если они святые, они знают, как мы живем, знают, в каком состоянии мы находимся, и они молятся за нас, потому что за себя молиться уже никто не может, кто перешел в тот мир. А вот за ближних они могут молиться. И мы отсюда можем молиться за тех людей, которые перешли в тот мир. Даже апостол Павел, который был вознесен в духе до третьего неба, он говорил и просил свою пасту молиться, чтобы сатана не препятствовал ему служению Богу. Так что можно молиться, и они знают наше состояние. Ну, есть опасность какая? Вот обычно многие так. Вот умер кто-то, и прям все уже ждут, когда же усопший явится во сне и скажет, в каком он состоянии находится. Святые отцы запрещают, чтобы через сновидение общаться с усопшими, потому что могут общаться с демоническими силами. Я, допустим, знаю такой момент, одну женщину, когда мы жили в Сибири, в землянках, и бедно-бедно жили. Даже пола не было, просто земля была, глина смазана. И топить было нечем. И вот ее сын, 17-летний, поехал на поезде, хотел немножко сбросить с вагона уголь. А там снег вывозили со станции. И он прыгнул, да попал прямо под поезд. И отрезал ему ноги. И он приполз зимой, там 30 градусов. Но это было недалеко. Постучал, мать увидела, что ног нет. Ну, приехала скорая помощь на подводе. Его накрыли шубой, все наположили и увезли в больницу. И она так тосковала по нем, ну, потому что трудно было, у нее тоже нога была поездом отрезана. Она дошла до такого состояния, как многие и жены, когда муж оставит, они тоже тоскуют сильно, когда уже является бес. И вот он ей тоже явился, бес, да, дал ей нож. Вот, а что там смотреть? Да приколола себя, да и все. И когда моя мать зашла и говорит, Ульяна, что ты делаешь? Она уже нож наставила на грудь на свою. Она чего-чего? Очнулась. А бес вот так вот ей уже мозги затуманил. И вот бывает так, те женщины, которые очень скорбят по своим мужьям, да, и так много думают об этом, и не только мужья, и друзья такие, то может бес прийти. И что интересно, я вот на исповеди бываю, но я не общую, а так скажем, в отдельности беседую. Многие говорят, что вот, у меня муж умер, я так сильно скорбела, так он приходил ночью. Вот в 2 часа ночи приходит, и со мной он всю ночь остается. И мы имеем близость с ним, а утром он уходит от меня. И она так вот довольна и рада. Окончается потом чем? Жизнь самоубийством. Вот в этом надо бояться снов видеть, чтобы явились и наши усопшие. И не скорбеть никогда ни о ком, а только Бога благодарить, потому что любые скорби, любые неприятности, надо за все Бога благодарить, потому что благодарность – это как бы мы опять руку простираем Богу и просим милости, и Он им ее дает. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я сегодня наконец получила зарплату за июнь месяц, и меня ее украли. Не получала, не получала, сегодня получила, и у меня все, в общем, деньги вытащили, кошелек вытащили из сумки. Как к этому отнестись? Ну, я очень расстроена, да. Машка, не расстраивайтесь. Да. Вот. без воли Божией ни один волос с головы не падает. А разве Господь не знает, если он попустил? Ведь случаев больших и малых до мелочей не бывает. Мы все думаем только о земном. Представьте, что деньги – это резаная бумага. И если Бога возблагодарим, не будем роптать, то, может быть, что? Господь, с другой стороны, пошлет нам, может быть, все то, что нам необходимо для жизни. А может быть, были и такие случаи, ведь часто бывает, что когда-то мы где-то нашли кошелек с деньгами, вот, могли бы отдать и не отдали, или к себе это все потратили на себя, начиная с детства. Много бывает. А потом дальше, мы же ведь не думаем о своей жизни, о будущей жизни, что нам Господь создал новое небо, новую землю. А мы все думаем только о земном. Вот. Могут и рэкеты забрать денежки у нас, или воры вытащить. Ведь часто бывают такие моменты, вот недавно совсем, свеженькое. Мальчик один собрался в монастырь идти, у него все украли. И мобильник, и паспорт. Все, какие были документы, и с деньгами. Вот такое искушение. Потому что если начинаешь вот, работать Господу, то сказано, приготовьте душу в искушение. Но ничего. Они быстро сделали паспорт. Надо было 3 месяца делать, ждать. Они сделали за 3 дня, но все равно приехали. И монастырь. Так что возблагодарите Господа и не ропщите. Ведь вся жизнь наша, нам дано несколько десятков лет жизни для подготовки в вечность. И научиться надо Бога благодарить. Даже дом, если сгорел, слава Богу за все, значит, так надо. Значит, Господь нам приготовил дом другой на небе. Слава Богу за все, значит, так надо. Допустим, мы не подавали милостыню, а у нас-то там в духовном мире-то долг огромный. Вот Господь разными путями старается как-то облегчить наше будущее житье. Я думаю, что получили вы денежки, Бог так управит. Немножко сузить надо свои возможности. И пройдет это. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос по послушанию родителям. А скажите, пожалуйста, если родителям за 70, а детям за 50, и родители настаивают на то, чтобы дети слушались, и если ребенок имеет свое мнение и пытается на нем наставить, это вызывает раздражение, крики, там, ну, понятно. Спасибо, Господи, Матушка. Но если родители благочестивые, имеют страх Божий, и они своим детям, 50-летним, говорят доброе, то надо слушаться, потому что они хорошему нас учат. А если родители были бывшие коммунисты и говорят нам, в церковь не ходите, не молитесь, то, конечно, их не надо слушать. Вот. Но для того, чтобы их не раздражать, не показывать, что в такие мы же молитвенники. А как-то надо избегать, чтобы был мир, тишина и покой. Пашка, ну а если, допустим, речь не о молитвах, а просто бытовые обычные вещи? Вот, допустим, взрослые родители, уже престарелые, они привыкли жить вот по-своему, они хотят, чтобы точно так же жили их дети. Вот каких-то даже бытовые проблемы. И как тут-то быть? Как соблюдать мир? Ну, все равно эту грань вот, гнева и зла, чтобы не было, надо его стереть, чтобы мирным путем с ними находиться. Как-то надо и свои, и их не уравновесить, чтобы не было гнева и зла. Да, научиться дипломатии, да? Да. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амвросий, добрый вечер. Добрый. Рабожий Александр. У меня такой к вам вопрос. Какова роль апостола Петра в становлении и строительстве вот, христианской церкви? Спасибо. Потому что Господь сказал, даю тебе ключи церкви. Кому разрешите грехи на земле, там будет решено на небе. Кого свяжете на земле, тут будет связано на небе. То есть не только он ему, но все церкви Господь это дал. И когда Господь явился к ученикам при закрытых дверях, дунул на них, сказал: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи на земле, тому будет прощено на небе. Кого свяжете на земле, тот будет свят на небе». Почему он это дал особо апостолу? Потому что апостол Павел, то есть Петр, был ревнитель. Особый такой человек был. Где бы какой вопрос ни задан был ему, он сразу прямо отвечал четко: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Вот. И, допустим, когда на море были, шторм был, и он увидел Христа, идущего по воде, и сам пошел по воде. Вот такая ревность. И Господь это за ревность его оценил. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста. Батюшка, благословите, с праздником вас. Вот Бог вы говорите, Бог. Надо за все благодарить Бога. Все это понятно. Но, может быть, внешне благодаришь, а внутренне невольно, вот невольно больно там. Простите. Матушка, даже и невольно. Вот лежишь, допустим, упала, колено разбило или ногу сломала. Но если будешь ругать всех, еще хуже будет. А если будешь Бога благодарить, хоть и больно, скажи: «Господи, за мои грехи мне это мало. Не надо все руки и ноги переломать такой скотине». Значит, так надо. А Господь что не попускает, значит, все к лучшему. Ни один волос с головы не падает. Значит, так надо Господу. Господи, благодарю за все. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Батюшка Абросий, вот какой вопрос я хочу задать. Как себя вести при исходе души из тела? Как себя вести при исходе души из тела? Вот душа будет уходить из тела, и как себя вести в этот момент? И вот... Как себя вести? Когда вот душа будет выходить из тела, я вот приехала в монастырь на подворье, а там матушка Нектария, ей 95 лет. Еще... Года три тому назад она в келье лежит, я зашел, руки положила на грудь. Я говорю: «Что такое?» И уже не ест два дня. «Я ж умираю, уж мне надоело здесь жить». Я говорю: «Матушка, вот ты умираешь, сейчас мороз 30 градусов. Тебе надо могилу копать. Как же тогда будет тебе, когда ты умрешь? Ведь рабочие будут тебя ругать же. Все, умирать не буду. Благословите дальше жить». Я говорю: «Жди, когда созреешь». Вот только таким путем. И, конечно, вот, допустим, ей умирать завтра ночью. А вечером, ну, я был у нее и раньше, прихожу вечером, смотрю, она разговаривает, четки в руках держит. Ну, непонятно, что говорит. Я говорю: «Матушка, Господь тебя ждет в обители рая». И она проговорила что-то там. Я говорю: «Будешь за нас молиться?» Головой мотает: «Буду». Ну, слава Богу. Я говорю: «Ну, давай с миром иди в тот мир». И она вышла. Вот. И... Желание, чтобы было... И Господа поблагодарить, когда душа наша будет выходить. «Господи, благодарю Тебя за всю мою жизнь. И благослови меня, Господи. Прости мне все мои грехи от юности до сегодняшнего дня». Вот так просить Господа. И тогда мы в тот мир можем прийти со спокойной душой. Но надо не забыть, насколько мы еще способны вспомнить по памяти, какие у нас грехи. Особенно блудные, они – это страшные смертные грехи, которые убивают душу. Обычно, кого не спросишь, сколько было абортов? А я каялась. А говорила сколько? Нет. Говорила, что аборты делала. Говорила, что изменяла мужу. Вот. Надо сказать, сколько абортов, сколько мужчин было. Все эти блудные грехи надо рассказать батюшке. Не в общем, а надо сказать вот конкретно, какие были грехи. Потому что без инвентарства все покажут. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. ваше преподобие Амвросий, благословите рабу Божию Фатинию. Господь вас благословит. Я хотела вас попросить, объясните мне, пожалуйста, слова из молитвы 8 ко Господу нашему Иисусу Христу. И паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя, аще бы одел, спасешь меня, не все благодати дар, но долг паче. Ну, понятно, что мы ничего доброго не совершили, только живем по благодати и по милости Божией. Потому что только Господь нам дает и желание, дает возможность совершить доброе дело. Все только от Бога. А наши от грехи. Вот эти наши-то грехи, они нас вечно будут мучить. Пачка, вот нам передали записочки, просьба помолиться о здравии младенца Евгения, тяжелая травма головы, младенца Алексея, младенца Ники, младенца Елены. Благодарственная просьба, благодарственная, просим поблагодарить наших прихожан храма села Сертякина и прихожан храма Никольской Архангельской церкви города Балашиха. Просит помолиться о здравии тяжело болящей Ариадны, путешествующей Евгении, Игоря, болящей Людмилы, Екатерины, Татьяны, Елены, болящего Александра, протерея Владимира, Фатинии с очадами, тяжело болящих Елены и Татьяны, Надежды, Елизаветы, Андрея, Виктора, Татьяны, Сергия, Евдокии, Непраздной Натальи и Михаила. О упокоении Сергия, Анатолия, Анастасии, Александра, Александра. И о здравии монахини Иоанны. И о Хебедавросии, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж», всех наших радиослушателей. У нас еще есть пару минут, мы можем принять еще один вопрос. Мы слушаем вас. Говорите. Батюшка, вот женщина звонила, что у нее денежки украли. Можно ей помочь? Телефон 495-561-7750. Пусть она позвонит. Спасибо, Господи, матушка. Благодарствуем тебе. Батюшка, мы говорим сегодня о благодарности. Как все-таки научиться благодарить? Значит, мы должны благодарить Бога и все то, что Он нам дает, и какие у нас неприятности, какие у нас болезни, скорби, болит голова, болит сердце, болят ноги. Слава Богу за все, слава Богу за все. Потому что когда мы в болезни, в страданиях благодарим Бога, то мы особо проявляем любовь к Господу. И ангел-хранитель на мытарствах особо будет о нас заботиться, что мы Бога благодарили в страданиях, в скорбях. Ну, как вот мы еще раз приведем, Никон Беляев, отец Никон Беляев, оптинский старец в 30-х годах, когда его заключили в тюрьму с бандитами, это понятно, там маты, крик и шум, и все. И все-таки он прислал письмо, где написал: «Радости моей нет предела». Ну, радость, что он за Христа страдает. И то, что они узнали, что это оптинский старец, они, наверное, обратились и все покаялись. К Богу обратились. А выше этого ничего нет. Какая радость может быть? Но самое главное, что за Христа человек страдал. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. В среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас всех за внимание. Просим святых молитв. Простите.